«Захватили! Закрепись!» По голосам пацанов я чувствовал охотничий азарт, который наступал после окончания боя. В нем была радость победы и счастье от того, что ты выжил в опасном бою. Этот азарт отражал предвкушение отдыха и дележки трофеев, которые они заслужили своим упорством и победой. «Эль-Констеблю, вы там не расслабляйтесь сильно. То, что захвачено, еще нужно удержать». «Да все под контролем, командир». «Закрепляйтесь. Трофеи подождут». Мы нашли в подвале десяток тел ветеранов АТО во главе с лейтенантом. Лейтенант был 1986 года рождения, а самый младший 97-го. Все без исключения были сильно размалеваны националистическими наколками, крестами, свастиками и девизами запрещенных в России организаций. У одного из них с собой была награда на жовто-блакитные ленточки с наградной книжкой, подписанной лично паном Зе, который был когда-то неплохим комиком и даже вел вместе с Галкиным новогоднее шоу на Первом канале России. Взвод истребителей танков, крутые пацаны, все львовские, землички, докладывал мне Грива. Конкретные нацики, обмундирование хорошее, и каски, и АКСУ, как у тебя, и пистолет у их летехи есть. Телефоны крутые, противоударные, то ли кармин, то ли гармин. Тащите сюда, автомат командиру подгоним. Он себе хотел такой. Я попросил Гриву снять видео и увидел, что это был огромный подвал красного кирпича, сделанный, как я и предполагал, еще при царе Горохе. Самым интересным, что мы там нашли, было две пригоршни наркотиков, гашиш и белый порошок, завернутый в целлофановые пакетики. И, естественно, шприцы. Все это было под моим личным контролем упаковано, опломбировано и отправлено командиру штаба. Причина их невероятного героизма стала понятна. Ребята просто были убитыми еще до того, как мы их убили по-настоящему. Фото под номером 14 шеврона погибших нациков 63-й ОМБР можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». «Констебль Крапиве», – вышел на меня командир, – «как там дела?» «Прикинь, командир, взяли блиндаж, а там 10 черных лежат». Решил я подколоть его. «Правда?» «Да шучу, подкоптились немного ребята. Просили привет передать тебе и подарок. Его вечером принесут от нас». «Странные ребята, конечно. Сдались бы, на обмен пошли. И себе жизнь спасли, и наших бы отпустили». «Да их там стращает, что Вагнер головы режет. Видимо, боятся сдаваться. Стреляли до последнего. 1003 патронов из МГ-42 выпустили. У нас, кстати, всего 2-300, и все». «Молодцы. Хорошо отработали. Жду подарки». Закончил наше общение Крапива. Мы подпитали группы, в которых были раненые. Старшим на базе был назначен Лукошек, которого я вызвал в штаб. Когда он пришел, мы радостно обнялись. Его лицо было черным от сажи, и голливудская улыбка без четырех передних зубов сильно выделялась на темном фоне. Мы сели смотреть видеосъемки базы, чтобы он мог лучше ориентироваться в дальнейшем. Вот лес, который с западной точки базы уходит на север. Тут важно заминировать и посадить фишкаря с тепловизором. Стал я объяснять ему план обороны. Скорее всего, полезут тут. По центру поставите пулеметчика, он уже ждет тебя с кордом. Скажи парням, чтобы сильно не бегали. Вы там близко к частнику, и по вам будут работать снайпера. Сделаем, командир. Мы и сами их убивать будем. Улыбнулся он с радостью, говоря об убийстве. «Задачу принял. А где мои ослики с БК?» Напоследок пошутил он и увел свой отряд пополнения и пулеметчиков. Ночь прошла без особых эксцессов и попыток контратаковать нас. После трех накатов, которые мы отбили на острове, украинцы перестали штурмовать нас большими группами. Они стали понимать, что мы никогда не спим, и у нас достаточно технического оснащения, которое мы забрали у них, чтобы видеть ночью как днем. В ПНВ ребята видели разрозненные тепловые сигнатуры, которые выползали из леса. Но постреляв, они уходили обратно. Появился прямой обзор частного сектора, и по тепловым сигнатурам стало понятно, что в каждом доме есть люди. Мирные это или солдаты, нам предстояло выяснить позже. После того, как мы разбили 24-ю ОМБР и ее вывели на передислокацию, я заметил, что с нами стали воевать разрозненные подразделения. Сегодня это была Харьковская территориальная оборона, а завтра какие-то нацики, затем еще кто-то. Судя по противнику, в Бахмуте были сводные подразделения, которые были не состыкованы между собой. Мы же практически выровняли фронт с разведчиками, которые уперлись в высотную застройку на границе Опытного и Бахмута и никак не могли пробиться дальше. Под утро Грива принес комплект экипировки фирмы «Укртак» – бронежилет с нашапником и кевларовый пояс с разгрузкой. «Спасибо. Хоть это все еще нужно отмыть от копоти, это лучший трофей, который может только быть», – поблагодарил я его. «Офицерский, того хохла с подвала. Смотри, и надпись есть. Made in Ukraine. В Зайцево тебе его отстирают, и будешь вообще красавчиком». «Маньяк ты, констебель», — сказал с улыбкой Володя. «Смотри, мертвые могут сниться по ночам». «Им предлагали сдаться. Они сделали свой выбор, и моя совесть чиста». «Но идея с покрышками была отличной», — заметил он. «В такой ситуации приходится действовать жестко».